Да мало ли, пожал плечами Грубер. Если здесь лекарства еще и испытывали, то должен быть виварий с подопытными животными. Так, уже совсем рассвело. Подождем до вечера, а потом все равно нужно решать, что с ними делать. Было заметно, что снегирь колеблется, обозначая срок их выдвижения. Мужчины снова уставились на экран. Внезапно крайний нижний экранчик мигнул и погас. «Черт!» – выругался Грубер. «Твою ж мать!» «Похоже, генератору конец пришел, всю горючку сожрал». Мигнул и погас следующий экранчик. Работающий из последних сил генератор отключал одну камеру за другой. Внезапно на картинке, которая показывала их машину, появилось дополнительное движение. Снегирь быстро увеличил картинку, а Грубер прикусил губу, мысленно посылая сигнал к невидимому им генератору, прося его поработать еще немного. Из-под машины черной стрелой вылетел огромный кот и бросился по дороге, ведущей к выезду со стоянки. Зараженные собаки бросились за ним с такой прытью, что стало понятно, они не остановятся, пока не догонят этот лакомый кусок. И тут камера отключилась, а через секунду погасли все остальные экраны. «Уходим!» Снегирь с Грубером вскрикнули одновременно. Переглянувшись, они бросились собираться. Так как ночью они ничего не доставали из рюкзаков, им оставалось только схватить оружие. Грубер ворвался в комнату отдыха и бесцеремонно растормошил радистку. «Вставай, быстро!» «Что? Зачем?» Она непонимающе хлопала глазами и выглядела слегка заторможенной. «Пей, идем!» Грубер сорвал с пояса фляжку и сунул ее девушке в руки. Она послушно сделала глоток и протянула фляжку обратно. «Быстро, иначе мы тебя здесь бросим!» Прошипел Грубер, пристегивая фляжку к поясу. После этого он закинул автомат за плечо и вытащил из рюкзака компактный арбалет. Пока он будил радистку, Снегирь уже стоял возле двери. Он не только умудрился собраться, но еще и прихватил с собой немного еды. В центр бросил он радистке и, открыв дверь, осторожно высунулся в приемную, держа наготове свою сайгу. Они побежали по пустынным коридорам административной части завода. Радистка держалась посредине. Ей было невероятно страшно, но еще страшнее было осознание того, что, если она будет как-то мешаться, то эти парни вполне могут ее здесь оставить. А чтобы не остаться одной в этом страшном новом мире, она была готова пойти на что угодно. До вахты добрались без приключений. Также без задержек добежали до машины. Они едва успели заскочить внутрь, как на стоянку влетели те самые собаки, которые убежали за котом. Судя по всему, кот оказался быстрее и сумел убежать и где-то спрятаться. Вот они и решили попытать удачу на старом месте. «Заводи!» – заорал Грубер, когда одна из собак запрыгнула на крышу и принялась когтями пытаться ее содрать. Мешали ей это сделать проблесковые маячки, установленные как раз на крыше, а сообразительности для того, чтобы их сорвать, твари не хватило. Машина взревела и сорвалась с места. Грубер оглянулся. Две собаки бросились в погоню, а третья все еще сражалась с крышей машины. Раздался громкий скрежет, и на дорогу перед капотом упала выдранная все-таки панель световых сигналов. Снегирь резко ударил по тормозам. Сзади раздался легкий стон. Грубер, который не был пристегнут, едва не сломал нос, упав лицом на переднюю панель. Несмотря на неудобства пассажиров, маневр снегиря завершился успехом. Тварь не удержалась на крыше машины. Ее буквально снесло с нее толчком и последующей за ним инерцией. Грубер, не обращая внимания на разбитый нос, резко открыл дверь и всадил в уже поднимающуюся тварь арбалетный болт, после чего сразу же нырнул обратно в машину. Собака сделала один неуверенный скачок и завалилась на землю. Снегирь вдавил газ в пол, а Грубер оглянулся назад. Что-то его смущало, и только сейчас он понял, что именно. Радистки не было на заднем сиденье. Он наклонился и увидел, что она съежилась на полу, зажмурившись и прикрыв голову руками. Однако она не кричала, что Грубер счел за добрый знак. Машина неслась по улице, оказавшейся прямой и ведущей прямо из города. Один раз Груберу показалось, что они пронеслись мимо топтуна, спешащего к новому кластеру, но на такой скорости разглядеть что-либо не представлялось возможным. Грубер покосился на датчик топлива. Он показывал, что бензина было где-то с полбока. Если ничего не случится, то до стаба должно хватить. За городом Снегирь повернул машину вправо. Грубер поморщился. Чтобы сбросить балласт в виде девчонки, им приходилось ехать от границы, почти в обратном направлении. Но Снегирь был прав, Стикс не любит, когда обижают новичков, поэтому Грубер мысленно сплюнул и занялся своим носом, из которого все еще текла кровь. В какой-то момент им показалось, что они выбрались. Около 10 километров они всего один раз обогнули бегунов, спешащих туда же, куда и все остальные, к новому кластеру. Радистка продолжала сидеть на полу, и никто из мужчин не просил ее подняться и сесть на сиденье. «Ах ты, вот твари!» Снегирь заметил черный джип первым. Джип несся им наперерез, явно намереваясь остановить, даже если при этом придется таранить убегающую жертву. «Держитесь!» Удар был не слабый, только вот джипу он никаких неудобств не причинил, а полицейская машина, подлетев, оторвалась от земли и закувыркалась по дороге. Когда они остановились, Грубер помотал головой и, выбив рюкзаком лобовое стекло, которое чудом уцелело, но пошло трещинами, несмотря на то, что полицейские убеждали их в ее бронированности. В голове стоял гул, как будто Грубер попал под высоковольтку. Пока он выползал, пока пытался встать на ноги, гул все возрастал. Выронив из рук рюкзак, Грубер упал на колени и сжал виски. Он как сквозь пелену, которая застилала глаза, видел, как из сбившего их джипа вышли трое затянутых в кожаную одежду мордоворота и направились не спеша к ним. В небе прогромыхало и полил дождь. Первый дождь, который Грубер увидел в улье. «И что тут у нас?» Один из мордоворотов походя пнул Грубера в живот, и тот согнулся пополам, ловя ртом выбитый воздух. Он все еще не понимал, кто перед ним. В глазах продолжалось двоиться, а раздававшийся в вышине гром словно проникал внутрь его черепа, оставляя напряжение, от которого Груберу показалось, что еще чуть-чуть и его голова взорвется. Рядом с ним бросили на колени вытащенного из машины снегиря. У него все лицо было в крови, и правая рука согнута под неестественным углом. Раздался визг. Грубер с усилием повернул голову в ту сторону. Один из мордоворотов швырнул отчаянно сопротивляющуюся радистку на землю и, гагача, принялся задирать на ней юбку. «Болт, оставь ее!» — раздался ленивый голос одного из этих уродов. «Засунь ее в машину, сейчас с этими разберемся и хорошенько повеселимся». Болт кивнул, встал и поволок радистку к джипу. Она верещала и пыталась вырваться, но силы были явно неравны. Тем временем старший повернулся к ним, вытаскивая длинный нож, скорее даже кинжал. «Ну что, касатики, пришла пора отдать свои никчемные душонки во имя Стикса. Килдинги!» – простонал Снегирь. «Заткнись, скотина!» – сильный удар отбросил Снегиря за спину Грубера. «Мы дети Стикса, запомните это. Хотя, вам все равно недолго это помнить». И он подошел вплотную к Груберу, схватил его за волосы и рванул голову вверх. Глаза Килдинга встретились с совершенно потемневшими глазами его пленника, и в следующий момент сжимающаяся пружина в голове Грубера распрямилась с едва заметным звоном. Гул в голове немного усилился, и с рук Грубера сорвалось нечто, напоминающее шаровую молнию, только почему-то черного цвета. Тряхнуло сектанта знатно. Его подручные, видя, что происходит что-то явно неплановое, бросились к своему боссу. Видимо, они забыли первое правило обращения с электричеством. Не хватай, особенно находясь в воде. Сектанты не просто находились в воде, вода лилась на них еще и сверху. Грубер не засекал время, потому не мог сказать, сколько же продолжались конвульсии мордоворотов, словно попавших под мощнейшее напряжение. Когда явно запахло горелой плотью, он почувствовал, как пальцы, крепко сжимающие его волосы, разжались, и тогда он потерял сознание, упал лицом в мокрую траву. Очнувшись, Грубер почувствовал, что лежит на чем-то мягком, и его покачивает, как при движении дорогого автомобиля. Он хотел уже приподняться, когда ему на лоб легла прохладная рука, а голос радистки произнес: «Лежи, думаю, что тебе пока не нужно подниматься». «Что произошло?» – прохрипел Грубер и принялся шарить рукой по поясу. Радистка сразу поняла, что ему было нужно, открыла фляжку и поднесла к губам, заботливо приподняв голову, пока он жадно пил. «Я не знаю, я в машине была, услышала, как эти скоты заорали. Мне удалось выбраться, хоть они машину и закрыли, словно сигналка отключилась». «Ага, хорошо, хоть ничего другого не отключилось», — подал голос, сидевший за рулем Снегирь. Грубер присмотрелся и увидел, что его правая рука находится в неком подобии лубка. Хотя, подозреваю, что сигналка крякнула, потому что пульт один из этих держал. «Я почти без сознания валялся, когда этих трясти начало. Я так и не понял, что это было. Потом Кэт выскочила и к нам подбежала. Мы смогли тебя перенести сюда. Кэт все наши вещи собрала, из машины вытащила, твой рюкзак нашла и в эту загрузила. Молодец, девочка не растерялась. Потом помогла мне с рукой. Я проверил, машина завелась, и мы поехали. Так что с тобой произошло, не знаю. Похоже, у меня все-таки есть дар руля, только какой-то он своеобразный. Грубер прикрыл глаза. Нестерпимо хотелось спать. Он вообще чувствовал себя страшно разбитым. Неплохо, присвистнул Снегирь. Кстати, эта машина невероятно защищена. Вот она точно бронированная, и с усиленным каркасом, и чем только еще не укомплектована. Тут они нас таранить не побоялись. Грубер в это время не слушал друга, а пытался мысленно настроиться на Зину. Но его виртуальная подружка почему-то не отвечала, хотя Грубер мог поклясться, что ощущает ее присутствие. Решив, что выяснит, что же с ним произошло, как только Зина заработает, он крепко закрыл глаза и сам не заметил, как уснул. Глава 18. Грубер проснулся, потому что машину перестало качать при попадании на кочки. Почему мы остановились? Бензин кончился. Он сел и несколько секунд прислушивался к своим ощущениям. Вроде бы голова не болела, но слабость была такая, что Грубер почувствовал, что его даже сидя покачивает. «Нет, не кончился», — раздался голос Снегиря. «Я в 2 километрах остановился от стаба, нечего там машиной килдингов светить, еще узнает кто, мало нам тогда не покажется. Здесь что-то вроде заброшенного сарая полуразвалившегося, крошечный совсем кластер, к тому же стаб, так что, думаю, здесь машину оставим. На обратной дороге заберем, если будет что забирать, слишком уж удобная и защищена». «Что тот броневик? Ты как, идти сможешь?» Грубер наконец разглядел в темноте салона, а Снегирь не включал свет, чтобы аккумулятор не посадить, да внимание не привлечь, лицо Снегиря, который повернулся к нему с переднего сиденья. Рядом с Грубером сидела радистка, запрокинувшая голову и посапывающая. «Как вы умудрились меня утрамбовать?» Грубер с трудом выпрямился и подтянул затекшие ноги. С трудом, Снегирь повернулся еще больше и посмотрел на радистку. «Так ты идти сможешь?» «Понятия не имею», — честно ответил Грубер. «Для этого нужно вылезти из машины». «А почему так темно? Уже ночь?» «Нет, ты что думаешь, мы 40 километров весь день ехали? Пролетели быстро, а здесь давно уже торчим. Я все жду, когда вы проснетесь. Сам даже подремал немного, только рука не дает, ноет зараза. Тебе к целителю нужно». Грубер открыл дверь и почти вывалился наружу. «Чертовы джипы!» – проворчал он, поднимаясь с земли. Пол в этом сарае, где они остановились, был земляной. Через дырявую крышу капала вода. Грубер осторожно выглянул наружу и подставил руку все еще идущему дождю. Поведя плечами, он поежился. Все-таки они успели вымокнуть, пока на улицу стояли и частично валялись на земле в окружении килдингов. Было пасмурно, и даже не находясь в машине, Грубер не мог разглядеть детали окружающего его пространства. Тогда он посмотрел на себя и поморщился. Одежда была грязная, а начинающая подсыхать грязь стягивала ткань, что немного замедляло движение. «Зина, ты меня слышишь?» – позвал Грубер вслух, то тихо, чтобы его не услышали все еще сидящие в машине спутники. Он отошел от дверного проема и встал в тени машины, которая усиливала своим черным цветом стоящую в сарае темень. «Теперь слышу», — голос в голове был тихим. «Поздравляю, твой дар руля определился. Только вот при его активации электрический потенциал был собран подчистую. Более того, если бы я не перераспределила потоки ионов, защищая жизненно важные центры, ты мог попросту умереть от остановки сердца и дыхания. Мне самой не хватило, пришлось временно отключаться. И что у меня сейчас с потенциалом?» Грубер смотрел на себя, отраженного в зеркальной тонировке боковых стекол на дверях джипа. «Плохо у тебя сейчас с потенциалом», – пробурчала Зина. «Вот мой рецепт. 3 раза в день живчик, раз в день сахарок, и, возможно, дней через 5 ты снова сможешь повторить номер с молнией». «Как дней через 5?» – Грубер опешил. Несмотря на жуткую слабость, он был доволен тем, что дар все-таки проявился, и был очень даже полезным. «А вот так, твоя абракадабра очень затратная получилась», Груберу показалось, что Зина вздохнула. «Может, я зря изменения в теле предотвращала. Возможно, внешность квазов как раз подстраивается под такие нагрузки». Грубер продолжал смотреть на свое отражение. «Может, и правда зря Зина сохранила ему его привычный облик, если сейчас, обладая вполне приятной внешностью, он не смог как следует переварить свой дар? Что же мне делать?» Он отметил, что выглядит растерянным. «Тренироваться, только помаленьку, контролировать разряд, горох опять же употреблять. Я просчитала, что при регулярных тренировках с малыми дозами ты сможешь выйти на трехдневный уровень перезарядки уже через полгода. Это все, что можно спрогнозировать на ближайшее время. Просто волшебно. Грубер прислонил пылающий лоб к холодному стеклу. Это просто волшебно. Что с тобой? Из машины вышел Снегирь, протягивая ему металлический складной стакан. Видимо, раствор гороха за это время намешал. Как оказалось, я могу пользоваться своими молниями раз в неделю, и каждый раз будет вероятность перестараться и сжечь себе мозги. Ну, такой сильный дар не дается просто так. Снегирь открыл багажник и неловко одной рукой принялся вытаскивать их вещи. Иначе все, кто владеет чем-то похожим, уже давно бы правили Стиксом. Спасибо, дружище, ты меня успокоил, криво усмехнулся Грубер. Мало того, что у меня нет шансов осесть где-нибудь на приличном стабе, так еще и дар, хоть и мощный, но слегка ущербный достался. О чем вы говорите? Раздался голос радистки, вылезшей из машины последней. А Дари Улья, не переживай, ты тоже что-нибудь получишь. Ага, если доживешь, немного сварливо закончила за Снегиря радистка. Мы что, так и пойдем куда-то под дождем? Из-за дождя видимость плохая, и не слышно ни черта. Так что да, впереди у нас марш-бросок на 2 километра. Грубер вытащил из салона свой рюкзак и надел его на плечи. Автомат он повесил на шею спереди, за него было так удобно держаться, потому что, походив вокруг машины, Грубер почувствовал сильное головокружение, и его стала беспокоить одышка. Радистка больше глупых вопросов не задавала, только поежилась в своей тонкой шелковой блузке. Одета она была явно не по погоде, но с этим ничего нельзя было сделать. Во всяком случае, пока они не доберутся до стаба, снимать с себя куртки, тем самым ослабляя хоть какую-то видимость защиты, ни один из мужчин не собирался. Они не на прогулку в центральный парк вышли, чтобы изображать из себя джентльменов. Снегирь, хоть и со сломанной рукой, но пострадавший меньше, полностью обессиленного Грубера встал впереди их маленькой колонны. Кэт, в середину, и не мешайся, идем с одной скоростью. Грубер, падать начнешь, мяукнешь, остановимся, а так терпи. Мы когда ехали, я несколько очень неприятно больших теней по дороге заметил, они правда к новой кормушке спешили, но чем черт не шутит. Готовы? И Грубер, и радистка отрицательно покачали головами. Тогда в путь, пошли. Снегирь махнул здоровой рукой и первым вышел под дождь. Грубер оказался прав, во время дождя их не было видно, они друг друга-то видели с трудом, сквозь ленты, падающие с небес на землю воды. Темные низкие тучи усиливали этот эффект некой размытости. Грубер шел в трех шагах сзади радистки, но думал, что ее спина видится ему как через грязные стекла солнцезащитных очков. Проблема заключалась в другом. Возможно, их мало кто видел, но и они запросто могли в такой мути наткнуться на какого-нибудь зараженного. Причем в буквальном смысле этого слова. Грубер не знал, помогает ли Снегирю его сверхзрение в такую погоду. Приятель молчал, а сам он не спрашивал, чтобы, услышав ответ, не начать откровенно паниковать, потому что из него самого боец сейчас был еще хуже, чем из радистки. Первый километр прошли без происшествий. Снегирь остановился, чтобы подождать немного отставших радистку, которой было невероятно трудно идти по размытой земле в своих туфельках на каблучках. Она очень замерзла и сейчас брела, обхватив себя руками и клацая зубами. Зато все посторонние мысли о том, что ее жизнь так кардинально изменилась, быстро выветрилась из головы. Грубер шел вообще на одном упрямстве. Последние метров 200 он уже не обращал внимания ни на что, и не пытался разглядеть что-либо вокруг, а сосредоточился на ногах, точнее на их перестановке. «Правая, левая, опять правая. Нужно передохнуть?» – спросил Снегирь, который чувствовал себя чуть лучше, но его начало сильнее беспокоить сломанная рука. «Нет», — махнул рукой Грубер, — «если я сейчас остановлюсь, то вы меня ничем не сдвинете с места». Снегирь кивнул и возобновил движение. Они сделали не больше двух десятков шагов, как раздался явно усиленный каким-то прибором мужской голос. «Стоять! Кто идет? Представьтесь, мы рейдеры!» — крикнул Снегирь. Как он не напрягал зрение, но ничего не видел, лишь несколько темно-красных пятен в инфракрасном диапазоне. Пятна располагались вокруг них, при этом никакой структурированности он не заметил. «С нами девушка-новичок, мы идем в стаб, он же где-то неподалеку. Стойте на месте, к вам сейчас подойдут». Грубер в это время добрел до Снегиря, и тот обхватил его за талию, позволяя повиснуть на себе, чтобы хоть чуть-чуть перевести дух. «Вы бы поспешили, ребята, мы немного ранены, «Нам под этим дождем стоять не в кайф», – пробормотал Грубер. «Назовите ваши имена». Прямо перед ними материализовался мужик в темном плаще с глубоким капюшоном, надвинутым на лицо. «Грубер, Снегирь, а девушку мы нарекли радистка Кэт», – отрапортовал Снегирь, внимательно разглядывая мужика, морща при этом лоб. «А мы группа встречающих стаба кордон», – ответил мужик. «Стойте спокойно, постарайтесь не шевелиться». «Ментат», – не удержался от вопроса Грубер. «А ты думал, наш стаб слишком близко к границе с пеклом, и ты не поверишь, здесь численность различного населения, особенно зомби, в несколько раз превышает ту, что на внешке, но и отребья всякого хватает, так что без проверок и линии обороны никак». Ментат отступил в сторону. «Они чистые, пусть проходит», — крикнул он кому-то, кого в пределах видимости не наблюдалось. «Да можете сейчас спокойно двигаться, здесь плотность наших бойцов такая, что ни один ползун не проползет незамеченным». И ментат повернулся к ним спиной и буквально исчез за пеленой дождя. Снегирь поудобнее обхватил все больше и больше наваливающегося на него Грубера, и они медленно пошли к уже близкому стабу. Грубер потерял счет метрам и времени. Когда они выходили из сарая, он не думал, что все настолько плохо. Наконец он догадался прямо на ходу снять фляжку с живчиком и сделать несколько глотков. Полегчало практически сразу. Прошла муть в глазах, а спина сама собой распрямилась. «Вот кретин, и как я раньше не догадался». Грубер протянул фляжку радистке. «Ну, это не удивительно. Снегирь воспользовался своей фляжкой. Мы же сами, считай, еще новички. Нам простительно. Это тебе простительно. А я 2 недели в госпитале отпахал, мог и сообразить, что после таких экспериментов с даром живчика нужно немного больше, чем обычно». Грубер покачал головой. «Все-таки меня здорово по мозгам шандарахнуло. Ты как?» – догадался спросить он у радистки, которая уже минуту стояла, протягивая ему фляжку. «Бы бывало и хуже, ее трясло. Мокрая блузка прилипла к телу, волосы свисали сосульками, облепляя лицо и шею. Пойдем уже?» Снегирь молча развернулся, и движение возобновилось. Как оказалось, они не дошли до места буквально 100 метров, когда сквозь дождь показалась самая настоящая стена, как в средневековых городах, только без рва, опоясывающего поселение. Снегирь покосился на Грубера, шедшего сейчас рядом с ним, и тихо проговорил: «Я их не видел, представляешь, тех, кто сегодня охраной занимается, даже в инфракрасном диапазоне, словно они не живые люди, а, ну, не знаю, призраки какие-нибудь. И в чем, думаешь, дело?» «Думаю, дело в плащах». Снегирь обернулся на радистку, которая шла, что-то бормоча себе под нос. «Я про такие слышал. Их для наших разведгрупп специально разрабатывали. Я не видел, как они работают, мне это было не нужно, но про сам такой вот маскирующий камуфляж слышал. Они еще как хамелеоны могут цвет менять. И что ты хочешь этим сказать?» Поддавшись настроению Снегиря, прошептал Грубер. «Не знаю, я не знаю, понимаешь, откуда у жителей такого отдаленного стаба оснащение внешников, где они его взяли? Тебе не кажется, что это подозрительно?» «Так», — Грубер смахнул с лица воду. «Давай параноить не будем раньше времени. Может, в наличии этих плащей у местных нет ничего необычного, и мы быстро узнаем эту занимательную историю. Наличие черного списка, по которому нас ментат проверял, говорит о том, что вроде они честные служаки. В любом случае нам нужно отдохнуть и решить, что с радисткой делать». Они подошли к массивным металлическим воротам, где их снова проверил ментат. На этот раз обошлось без чудо-плащей. Ментат, который их проверял, был молчалив и одет в камуфляж, как и большинство иммунных Стикса. Начальник караула указал им направление до постоялого двора. Он именно так и сказал. Постоялый двор, который расположился недалеко от входа в стаб. «Понятно, местные не слишком хотят, чтобы рейдеры по поселку болтались», — раздраженно сказал Грубер. Снегирь и радистка промолчали. Снегирь из-за того, что был полностью согласен с Грубером, а радистка просто пока не ориентировалась в реалиях этого мира, и единственное, чего ей хотелось, — оказаться где-нибудь в тепле. Постоялый двор представлял собой 2-этажное здание, на первом этаже которого располагались столовая и конторка, где расположился хозяин заведения с книгой учета и ключами от номеров. «Одноместных и 2-местных номеров нет», — с порога огорошил он, не дав никому из зашедших в его заведение людей сказать ни слова. «Есть 4-местный и 6-местный. А с чем связано отсутствие номеров?» — спросил Грубер, прикидывая про себя, что 6-местный номер им точно не нужен. «Народу всегда много, пожал плечами хозяин. Кто хочет судьбу испытать и по пеклу, хоть по самой кромке пройтись, кластеры там жутко богатые попадаются. Ну а кто и центральный кластер хочет найти, чудаков разных хватает. Наш стаб единственный, что так близко от границы расположен. Дальше не обосновался никто. Хотя, чудик какой-то неподалеку от границы, с той стороны, на небольшом стабе обустроился. Грубер со Снегирем переглянулись, а хозяин тем временем продолжал. Ну так что, номер-то нужен, нужен, четырехместный давай. Махнул рукой Грубер и полез в рюкзак за спаранами. С подселением или без, это как? Удивленно посмотрел на него Снегирь. Это если один рейдер притащится, то ему даром шестиместный номер не нужен будет, а у вас койка лишняя. Без, решительно оборвал его Грубер. С подселением дешевле обойдется, почему-то настаивал на этом варианте хозяин. Но его можно было понять, хоть они и заплатили бы немного меньше, при подселении в этот номер еще кого-нибудь, он все равно в накладе не остался бы. Без подселения, Грубер вытащил небольшой мешочек со спаранами. На самом деле у него их было больше, но он не хранил все в одном мешке. И, где мы можем одежду приобрести? Хотя бы девушке, она новичок. Вон та дверь, напротив столовки. Хозяин высунулся из конторки и пальцем ткнул в искомую дверь. Там разные тряпки есть. С вас 8 спаранов. Это за сутки. Каждые сутки оплачиваются отдельно. Жратва тоже отдельно. В столовке. Номер 23. Записывайтесь, оплачивайте и можете заселяться. Грубер вписал их всех в огромный журнал, а потом они по очереди расписались, каждый напротив своего нового имени. Пока хозяин искал ключ от их номера, Грубер внимательно смотрел на записи. Что-то его напрягало, и вскоре он понял, что именно. Среди посетителей было очень мало одиночек. В основном в гостиницу заселялись группами от 3 до 7 человек. Быстро отсчитав спараны, Грубер кивнул на двери местного бутика. А в комнате горячая вода есть? Все еще стуча зубами, но, во всяком случае, уже не заикаясь, спросила радистка. А как же, все как у людей. Сортир, душ, все работает, наш глава электричество наладил, так что наслаждайтесь. Пошли, подберем тебе что-нибудь более подходящее и не такое мокрое. Грубер нетерпеливо оттащил радистку от конторки и подтолкнул ее к двери в магазинчик одежды. Это была простая комната, все стены которой были завешаны разными образцами, в которых преобладали камуфляжные костюмы. Выбрав по одному себе и сообща решив, что радистке такой тоже не помешает, Грубер вышел в небольшой холл, оставив ее выбирать белье и мерить ботинки на толстой подошве с высокой шнуровкой, под масляными взглядами хозяина магазинчика, который едва ли не облизывался, увидев девушку. Снегирь вышел следом за ним, держа в руках их обновки. «Не нравится мне здесь», прошептал Грубер Снегирю на ухо, покосившись на конторку и увидев, что хозяин на них не смотрит. «Я же говорил, что здесь что-то странное происходит», так же шепотом ответил Снегирь. «Ты видел, как этот толстяк на Кэт смотрел?» «Да это ерунда», отмахнулся Грубер. «Обычный озабоченный извращенец, только вот мне как-то не по себе. Предлагаю недолго отдохнуть и валить отсюда со страшной скоростью. А Кэт, черт, я не знаю, Снегирь». Последнюю фразу Грубер произнес вслух. «Или сейчас переоденемся и прошвырнемся по селению, в бар заглянем, обычно там все местные сплетни концентрируются. Может, я просто параною не по-детски, к тому же тебе все равно к целителю нужно. А ты сам-то как, сможешь еще пару часов пробродить по стабу?» После живчика вроде нормально, Грубер прислушался к себе. Он все еще ощущал сильную слабость, но не такую сильную, которая заставляла его висеть мешком на Снегире во время их перехода сюда. В крайнем случае у того же целителя слегка подшаманюсь, а радистка пусть в это время в горячем душе отмокает, а потом нормально поспит, заключил Снегирь. Ладно, давай так и поступим, и он шагнул к вышедшей из магазинчика радистке, которая выглядела явно рассерженной. Все, что надо, взяла, тогда пошли. Грубер сейчас расплатится и догонит нас. Грубер проводил их взглядом и снова зашел в магазин. Что-то ему не нравилось, что-то было неправильно, только что именно, он никак не мог понять. Решив, что постарается разобраться со своими предчувствиями во время их прогулки, он достал из кармана мешочек со спаранами, отметив про себя, что не помешало бы немного увеличить их количество. «Сколько?» – спросил он у слащавого толстяка, который был то ли хозяином, то ли продавцом. 12. «Ну и цены у вас», – проворчал Грубер, вытаскивая виноградины. «Так последний стаб перед пеклом, что ты хочешь, пожал плечами толстяк. «А где мы можем найти целителя?» — спросил Грубер как бы невзначай, отсчитывая спараны. «Через 4 квартала от нас. Его офис на центральной площади. Не пропустите». «Неплохо», — присвистнул Грубер. «Большой стаб, не жалуемся. По улицам можно с оружием ходить, только с разряженным. Патроны и магазины отдельно, затворы открытые, топоры и клювы только упакованные». Грубер кивнул, сунул мешочек с остатками спаранов в мешок, подхватил рюкзак и пошел искать их номер, продолжая размышлять, что же ему не нравится в этом стабе. Глава 19. Стаб «Кордон» оказался размером с поселок городского типа, если измерять в привычных Груберу единицах. Он со Снегирем шли по пустынным улицам, асфальт на которых поддерживался в довольно приличном состоянии, а дома, в основном одноэтажные особняки, стояли на некотором расстоянии от дороги и терялись за пеленой дождя. То ли дождь разогнал всех жителей по домам, то ли здесь болтаться просто так по улицам было не принято, но пока рейдеры дошли до центральной площади, то встретили только одного местного, молодого парнишку лет 16, который проехал мимо них на велосипеде. Как-то мрачновато, Снегирь хмуро осмотрел пустую площадь и решительно направился к зданию, на вывеске которого ярко выделялся известный во всех мирах знак, огромный красный крест. «Да уж», — поддержал его Грубер, — «помнишь, что я говорил про фильмы ужасов?» «Помню, только вот тебе на этот раз не светит, радистка визжит гораздо громче тебя». «Ну, если исходить из законов жанра, то визжащая красавица погибает первой, а потом, ну, ты понимаешь», Грубер похлопал Снегиря по плечу. «Ладно, ладно, пусть так, ты высокий и дико симпатичный, ты понравишься чудищу настолько, что он наплюет на визжащую красавицу и решит, что именно ты будешь удовлетворять все его извращенные прихоти и желания. Именно поэтому ты останешься в живых и будешь жить долго», и Снегирь, ухмыляясь, потянул на себя дверь. «Тьфу на тебя, пошляк противный», жеманно повысив голос произнес Грубер и зашел вслед за хохотнувшим Снегирем в домик, отмеченным красным крестом. Прихожей как таковой в доме не было. Через входную дверь посетители сразу попадали в темный коридор, который вел к приоткрытой двери, из-под которой можно было увидеть неяркую полоску света. С минуту потоптавшись в коридоре, Снегирь с Грубером переглянулись и пошли к этой двери. Снегирь шел первым. Постучавшись, он, не дожидаясь ответа, приоткрыл дверь еще больше и заглянул внутрь. «Добрый день, к вам можно?» Редко можно увидеть вежливых рейдеров. «На самом деле, это такая же редкость, как и скрипберы», ответил ему скрипучий голос. «Проходите, ничего в дверях стоять, а вы не бойтесь их упоминать в суе». Грубер слегка подтолкнул несколько опешившего Снегиря в спину, и они очутились в небольшой комнате. Обои на стене в стиле «в гостях у бабушки» в веселенький мелкий цветочек, диван-раскладушка, два неудобных кресла из комплекта с диваном, монументальный стол и пара стульев, вот и вся обстановка комнаты. На одном из стульев за столом сидел человек, лет 40 на вид, и задумчиво рассматривал посетителей. «Я уже ничего не боюсь, молодой человек», — отбоялся. «А почему?» Грубер запнулся, затем нерешительно продолжил, обведя комнату рукой. «Вот так, ностальгия – это, говорят, чисто русское понятие, которой подвержены только русские. Не знаю, может, это и правда. Я сюда попал прямиком из 3 апреля 75-го, когда сидел дома и смотрел по телевизору, как Бобби Фишер отказывается играть с Анатолием Карповым и отдает ему корону чемпиона. С тех пор прошло много лет, но эта комната такая же, как и та, да. Этот стаб при мне превратился сначала в чахлую деревеньку, потом в поселок. Близость границы заставила людишек пошевеливаться и основать серьезную охрану. Это тоже было давно. Опять же близость границы, нам не надо далеко ходить, чтобы трясучку убрать, все поблизости. А вот недавно, года 3 назад, у нас сменился лидер, и что-то нехорошее стало происходить, не слишком понятное. Так что, говорите, зачем приперлись и получите бесплатный совет, валите отсюда, как можно быстрее». Грубер растерянно перевел взгляд на Снегиря. Они впервые встретили настолько долго прожившего на Стиксе человека и сейчас не понимали, как реагировать. «У меня рука сломана, ноет, зараза. Да и я боюсь, что неправильно срастись может, слишком уж ее часто напрягать приходится», — наконец протянул Снегирь, демонстрируя свою затянутую в лупки руку. «Давай сюда, посмотрю. Шевелись, что ты как каракатица беременная. Или думаешь, что я сам за тобой бегать буду?» Снегирь покачал головой и осторожно присел на второй свободный стул. Груберу сесть не предложили, и он терпеливо стоял в дверях, стараясь лишний раз не раздражать сварливого знахаря. Начало уже срастаться, и ты прав. Неправильно она стала это делать. Придется заново ломать. Потерпишь или спек дать? Потерплю. Снегирь стиснул зубы, а знахарь протянул ему сложенный вдвое ремень, который тот, кивнув, зажал зубами. Вот это я понимаю, молодец. И знахарь одним движением сломал начавшую срастаться кость. Снегирь зажмурился и глухо застонал, а знахарь тем временем начал легкими движениями слегка дотрагиваться до поврежденной конечности кончиками пальцев. Интересно, а это сложно, развить дар целителя? Задумчиво проговорил Грубер. Знахаря, болван, рявкнул мужчина, не прекращая своих манипуляций. Запомни, бестолочь, и не путайся в понятиях. Но ваш дар по-разному называют в разных стабах, снова растерялся Грубер. Да мне фиолетово, как его где-то еще называют. Я знахарь, понятно? Грубер кивнул. Конечно, понятно. Чего же здесь непонятного? А почему вы сказали, что редко встречаете вежливых людей? Пробормотал он, чтобы как-то сгладить неловкую паузу. Иногда у меня складывается ощущение, что в улей в стадо иммунных попадают исключительно урки. Прямо со своих шконок и с понятиями. Противно аж становится, и многие стараются им соответствовать. А зачем? Что плохого в том, чтобы нормально изъясняться? Не понимаю, знахарь повел плечами. Клички эти понапридумывали. Словно мы и не люди, а собаки какие. Я вот Матвей Сергеевич, и если любая падла захочет меня как-то по-другому назвать, вмиг импотенцию обеспечу, Грубер поежился. Суров знахарь Матвей, такой точно сможет полшестого обеспечить, и никакая нимфа поднять не сумеет. Видимо, долгая жизнь на Стиксе оставляла свои отметины. Все, хватит обморочную девицу изображать. Зажило уже все, это было сказано Снегирю, который медленно вытащил изо рта ремень, не позволяющий ему язык прикусить, и также медленно повертел рукой.